Глава 28. Анфиса. «Тебе прямо сейчас нужно срочно уезжать!» Затолкав меня в подсобное помещение, шепчет Камила, все время то и дело оглядываясь. «С чего бы это?» «Ты совсем дурочка или прикидываешься?» Мелькает злость в глаза бывшей Демьяна. Она ведь даже секунды на продых мне не дала. Уволокла из номера, где все еще распылялся на гадости противный мужик с запонками, и тут же начала диктовать свои правила и условия, якобы делая все мне во благо. Вот только я не пойму, в каком оно тут месте. Благо это. Бежать, врать, признать таким образом, что я виновата? Не на ту напали. Я понятия не имею, кто все это подстроил и зачем, но сильно сомневаюсь, что Наталья Леонидовна одна решилась бы на такую подлость. А если учесть, что помимо нее враг номер один у меня в этом отеле в единственном экземпляре, стоящей напротив меня дамочка, то даже не знаю, как сейчас реагировать и вести себя. Изнутри все еще грозят обиды и негодование. Одно точно знаю. Бежать не собираюсь. И мне нужно позвонить Демьяну. Вот только дамочка ведь даже моргнуть без своего внимания не дает. Следит, как Цербер. Глаз не сводит, каждое движение ловит. «Я должна позвонить Демьяну», — говорю я, вытаскивая из фартука телефон. «Не нужно ему звонить и отвлекать!» — шипит Кэм, делая рывок в попытке выхватить у меня из рук мобильник. А вот только я оказываюсь проворнее. Отвожу руку, и ладонь бывшей Нагорного проскальзывает мимо. Дамочка, пошатнувшись, чуть не падает. Ее спасает стена. А я, ловко отскочив, набираю контакт, записанный как заносчивый говнюк, со смайликом Дьяволенка. Так я его подписала еще в вечер СМС-переписки. И сменить имя не успела. «Анфиса, не звони! Он на совещание не ответит!» «Мхм...» Я прикладываю телефон к уху и с замиранием сердца слушаю гудки. Камила тоже не двигается. Уж не знаю, знает ли она что-то или просто надеется на авось, но попыток выхватить телефон больше не делает. Первый гудок, второй, третий. Длинный и совсем не обнадеживающий. Нагорный брать трубку не торопится. «Если ты хочешь быть с этим мужчиной, то тебе придется привыкнуть, что ему нельзя звонить по пустякам. Это тебе не бездарный бармен». «Видать, поэтому тебя он бросил, да? Потому что звонил слишком часто?» Собеседница пошла багровыми пятнами, но промолчала, судя по выражению на лице, ей это стоило проглоченного языка. А мне с каждым мгновением становилось все теснее в груди от мысли, что эта курица может быть права. И я всего лишь для него пустяк, раз не берет трубку. Нервы начинают пошаливать вновь, а сердце не думало биться ровно. Я начинаю переживать и мерить шагами небольшую комнатушку, набирая снова и снова, и так раз пять. Ответа нет. Сбрасываю, с горечью смотря на экран. «Ну где же ты, Демьян?» Хоть убейте, отказываясь верить, что он просто проигнорировал столько моих вызовов. Вот только переписывать имя контакта на другое я пока повременю. Он все еще говнюк. «Я тебе помочь пытаюсь!» Напомнила себе Кэм. «А я сама себе могу помочь. Я знаю, что я не брала их». Кричу, теряя терпение. Откидываю телефон на полочку с какими-то тряпками и, вцепившись пальцами в волосы, мысленно молюсь, чтобы Демьян перезвонил как можно быстрее. «А кто брал?» «Все улики указывают на тебя». «Да какие улики? Меня просто обвинили без всяких на то доказательств». «Из-за этой кражи может разразиться скандал, Ветрова!» Будто не слыша меня, гнет свою Камила. «Хватай меня за локоть». «Руку!» «Демьяну это сейчас не нужно. Подумай о нем и его бизнесе. Ты представляешь, какой это будет удар по репутации? Ты хоть что-нибудь вообще в этом понимаешь?» Мне тоже не улыбается перспектива повешенного на меня ярлыка воровки. И моя репутация тоже пострадает. Но я не видела и не трогала эти чертовы запонки. Рычу я, стискиваю зубы. «Ты должна покинуть отель!» Заладила, как попугай. «Повторяю, я никуда не поеду». Выдергиваю руку из цепких длинных пальцев. По крайней мере, пока не увижусь с Демьяном. «Ветрова, ты просто не знаешь этого посетителя. Он очень большая шишка в городе. Ему стоит только пальцем щелкнуть, и ты тут же». «Зато вы, я смотрю, слишком хорошо знаете посетителя этого». В голове будто вспышка случилась, озарение. Свет таракана включили, и все на свои места встало одномоментно. Вот она, та самая ниточка, которая в номере все время уплывала, четко нарисовалась перед глазами после очередной попытки Кэм запугать меня. «Что это значит?» — гаркнула дамочка. «Сами додумайте». «Я же за тебя беспокоюсь, идиотка!» «Не нужно, спасибо». «Поговоришь со своим Демьяном потом. Если сейчас же не уедешь, рискуешь оказаться за решеткой». «Да мне плевать. Пусть вызывает полицию. Смотрят камеры, свидетели опрашивают, отпечатки снимают в конце концов. Я даже в руках не держала эти запонки. Я совершенно чиста. Я не буду убегать от фальшивых обвинений». «Да не нужна ему полиции твои отпечатки, и без этого посадят». «Значит, сяду. Но молча я не собираюсь бежать». «Ну и дура», — констатировала Камила. «Ну и пусть. Дура, но не воровка». В груди все тяжелее начинает давить от мысли, что Камила оказалась настолько мерзкой и упала ниже некуда. «У Нагорного на носу открытие нового отеля», — решает зайти с другой стороны. «Неужели ты хочешь, чтобы из-за тебя его многолетний проект потерпел крах на самом старте? И это ваша любовь внеземная. И это после этого я эгоистка». «Не хочу, но знаю, что если исчезну и ничего ему не расскажу, то это станет для Демьяна еще большим ударом, чем этот пустой скандал. А еще знаю, что он будет в бешенстве, когда поймет, кто весь этот спектакль устроил. Решаю я пойти ва-банк, понаблюдать за лицом и реакцией девушки, чтобы окончательно убедиться в своей правоте. И я не прогадала. Всего на мгновение, но с лица курицы Камилы слетает маска благодетельницы. Ее искажает гримаса из удивления и страха. Кулаки ее сжимаются и с трудом, но девушка возвращает себе свое хваленое самообладание, пропев. «Спектакль? Я тебя не понимаю». «Все ты понимаешь». «Полагаешь, что кто-то все это подстроил? И кто же? Может быть, я?» Удивление. Насквозь фальшивое удивление. Я смотрю на нее и просто молча поражаюсь. Она ведь сама себя топит. Если ты не умеешь врать и юлить, какого лешего вообще лезешь в такие игры? Или она правда считала меня настолько тупой? Ты и Наталья. Полагаю, вторую ты тоже умудрилась обмануть, потому что наша супервайзер хоть и вредная, но трусливая, чтобы так в открытую пойти против генерального директора. Низко и подло. Камила. У тебя нет доказательств. Они мне не нужны. Я просто не могу понять, чего ты этим хотела добиться. Судя по всему, выставить меня из отеля планировала. Думаешь, я настолько наивная дура, что из-за мнимого страха отвернусь от Нагорного и молча пропаду с его радаров, и слова не сказав? Тогда ты просчиталась. Я не ты. Не понимаю, о чем ты. Морда кирпичом, взгляд в потолок. Голову снова подняла моя дикая злость, требуя крови и мести. Но я просто ухмыльнулась и, больше не говоря ни слова, вышла из тесной каморки, в которой с каждой секунды желание придушить эту холеную курицу возрастало в разы. Правда, сама курица вылетела следом, бросив мне в спину. «Убирайся из отеля, Ветрова! Уйди по-хорошему, или тебя выставит охрана!» Истеричка. Я проигнорировала ее выпад, только шагу прибавила. Понеслась на всех парах на стойку регистрации, планируя получить ключ-карту и успеть попасть в номер Демьяна или Фло. Хотя бы на крайний случай позвонить кому-то из них по внутреннему номеру. Уже на полпути сообразив, что свой мобильник так опрометчиво оставила в подсобке. Но возвращаться времени не было. Каждая секунда играла против меня. Я надеялась до последнего, но... Эта стерва была шустрой. Я только подлетела к ресепшену, как у меня за спиной нарисовалась растерянная охрана. Два широкоплечих парня, которые вот уже год со мной каждое утро здороваются. Ребята предельно вежливо, видно, что им было крайне неловко. Попросили меня покинуть отель на своих двоих. Иначе у них есть приказ от руководства выставить меня силой. Они даже извиниться умудрились, сказав, что против начальства бессильно. А я бесилась, топнула ногой и выжгла взглядом до кучки пепла, стоящих неподалеку, победно улыбающуюся бывшую пассию Демьяна и управляющего отеля, который этот приказ и отдал. Меня трясло. Подбрасывала на месте и хотелось кричать, рвать глотку. Хотелось устроить истерику, рыдать. Было неудобно, горько и больно, что со мной поступили вот так. Подставили грубо, нагло и топорно. И держалась я в этот момент только на глупой вере в то, что Демьян меня не бросит. Найдет, и тогда всем тут по шее прилетит. А пока же, схватив свой рюкзак и куртку из рук одного из охранников, я вылетела из отеля, уносясь оттуда, будучи униженной хуже некуда. Демьян. Что ж, я тебя понял, Демьян. Это твое право, и насильно навязывать тебе брак с моей дочерью я не буду. «Жаль, конечно, из вас получился бы хороший союз, но это жизнь». Именно так закончился наш с отцом Кэм разговор. И получился он весьма содержательный, спокойный, без взаимных претензий, истерик, адекватный словом. За это я всегда ее отца с братом и уважал. Бизнес бизнесом, а личная жизнь – территория запретная. Камила, как выяснилось, этого не понимала, будучи единственной и избалованной девчонкой в их семье. Но Денис Валерьевич обещал, что со своей дочерью побеседует сам, дабы она не наворотила дел, о которых потом обязательно будет жалеть. Не могу сказать, что мне стало сильно легче. Но один значительный шаг в сторону наших с Анфисой отношений был сделан. После разговора сразу же захотел найти девчонку и затащить куда-нибудь в подсобку. Заобнимать и зацеловать, потому что жуть как соскучился. Но тут случилось ЧП по имени Роман. Друг, который застрял в аэропорту без возможности вызвать такси. А его личный водитель, видите ли, попал в аварию. Ничего серьезного, но нервы ему помотают. Пришлось смириться с тем, что ближайшие 2-3 часа Ветрова мне не светит. Собраться, предупредить мать, что до вечера уеду, чтобы эта шкодная банда меня не потеряла, и умчать в аэропорт. Вот только на подъезде к терминалу я понял, что мобильник забыл у себя в кабинете и остался без связи. Благо Ромыч уже замаячил в поле моего зрения с дорожной сумкой наперевес. «Что-то ты долго!» – забираясь в машину, хмыкнул друг. «Ну так я и не на вертолете», — протянул руку, обменявшись со старым добрым другом рукопожатием. «Рад тебя видеть. Как долетел?» «Взаимно. Хоть на пару дней вырваться из офисной рутины. А долетел спокойно, благо с чартерными рейсами нет таких проблем, как с личным авто. Устал, правда, как собака. Кстати, мне позвонили из офиса. Заскучим по дороге. Ты не торопишься?» «Не тороплюсь. А время до вечера есть, а там решили посидеть с Рысевыми в ресторане. Ты как?» «А чего бы и нет? Я его уже тоже фиг знает сколько не видел». «А ты, кстати, чего такой довольный? А вроде как в командировке, а не в отпуске. А сияешь, как начищенный медяк на горной». «Сильно заметно?» «Ну, как сказать. Пол Нью-Йорка можно осветить твои лыбы. Расскажешь, что за удивительная перемена в настроении? А то тебя как-то привычнее загруженным и угрюмым видеть». «Я решил, что 2 загруженных и угрюмых на один город — это перебор. Оставлю тебе пальму первенства в этом вопросе. А вообще?» Говорю немного погодя, чувствую, как при мысли о Фессе улыбка на губы наползает. «Влюбился я, Ромыч». «Так, и надо полагать, это не твоя курица Камила». «Бурменцев». Он Кэм, к слову, всегда недолюбливал, заявляя мне в открытую, что в ней столько фальши, что за всю жизнь не выгрести. Тогда я друга не слушал, а сейчас я и сам стал такого же мнения. «Понял. Пардон. Дама сердца. Так что, все так серьезно?» «Более чем». И началось все с томатного сока. Улыбнулся я, а перед глазами ваучи картинка 2-летней давности нарисовалась. Водитель тронулся, а я, недолго походив вокруг да около, рассказал Ромке об Анфисе, о Нике, матери и всех приключениях, что мы за эти дни успели пережить. Ромыч всегда был собеседником по большей части молчаливым, но внимательным. А в этот раз только улыбался, но, не перебивая, слушал. «Вообще, я уже и не возьмусь сказать, сколько точно лет мы знакомы, но ровно столько же мы и дружим. Когда-то давно сошлись на почве общего бизнес-проекта, а потом как-то общение пошло по накатанной. Он был парень с амбициями, я был парнем, который знал, чего хочет от жизни. У него в семейной ничего не клеилось после его непростой истории детства, а я просто не стремился обзаводиться отношениями. В общем, у обоих на определенных этапах жизни были свои ямы, и это, наверное, нас крепко сдружило. Сейчас, по прошествии многих лет, случись что, Бурменцев будет первым, кому я наберу, если мне понадобится помощь, абсолютно аналогично с его стороны». «Бизнес-партнеры — это хорошо, но такие друзья, как Ромка, нужны всем. Ника, кстати, души в нем не чает. Ее любимая — дядя Лома, который балует ребенка без меры и по праздникам, и вне таковых. Пару раз за это ему от меня прилетало гневное письмецо, но меня вежливо посылали нахрен с просьбой не мешать ему баловать крестницу. Семья вообще для Ромыча была отдельной боль. Собственной у него никогда не было, отношения не клеились, в чем, собственно, он всегда винил себя и свое прошлое. Заявлял, что лучше будет один, чем распыляться на продажных баб, которые крутятся вокруг него, как и вокруг любого успешного бизнесмена. Я знал, что в жизни Ромы был эпизод с якобы влюбленностью в младшую сестру друга детства, но разница в возрасте и его загоны по поводу того, что он этой девчонке недостоин, привели к тому, что Бурменцев утопил себя в работе. Поднял бизнес с нуля и пара копеек, а вот счастьем в личной жизни так и не обзавелся. И, судя по всему, до сих пор та девчонка его сердце не отпускала. Хотя даже под дулом пистолета он ни за что бы в этом не признался. «Значит, голову потерял, говоришь?» — улыбается друг. «Я рад за тебя, Демыч, правда. Хватай и не отпускай свою Анфису, пока есть такая возможность. Только... как ты говоришь ее фамилия?» «Граф. Матери. Ветрова». «Не поверишь, но где-то я ее слышал». «Ты в свое время разве не на Олега графа работал? На его фирме?» «Да, начинал я у него. Первое мое место работы в столице. Продержался там недолго, потому что потому что, прямо скажу, граф этот — скользкий и неприятный тип. Ты с ним еще повозишься. Этот засранец попытается извлечь максимальную выгоду из ваших с его дочуркой отношений. Но не суть. Ощущение у меня такое, что фамилию Ветрова я знаю не просто так. Почесал подбородок Ромыч. Вот только хоть убей, не помню, откуда. Время прошло много. Столько воды утекло. Может, просто в офисе услышал. Как вариант. Но если так рассудить... А вряд ли бы фамилия матери Анфисы проскальзывала на фирме, когда она уже была в браке и с фамилией мужа. А тут прям в голове сидит Ветрова. Тем более жена его особо на фирме не появлялась и там не работала. Странно как-то. Я задумался. Ромыч тоже не на шутку загрузился. Внутри проскользнуло какое-то странное предчувствие. Едва уловимый укол. За столько лет в бизнесе мы привыкли, что некоторые решения приходится принимать интуитивно. Интуиция вообще нередко идет рука об руку с нашей работой. Поэтому выдрессирована она у нас у обоих была как надо. И тут просто вопило. Что-то тут не так. «Фамилия достаточно распространенная. Может, не та Ветрова?» – предположила я, когда машина остановилась у филиала офиса Бурменцева. «Ты сам-то веришь в такие совпадения?» Открыв дверь, оглянулся друг. «Не верю. Именно поэтому теперь и мне стало любопытно. Ведь не просто так Ромка вспомнил мать Анфисы». В отель мы возвращаемся, изрядно позадержавшись. Оставляя Ромыча обустраиваться в своем номере, попутно договариваемся, что через 2 часа встречаемся в ресторане. И я бегу к себе. Лечу в надежде, что Анфиса уже закончила работу и ждет меня там вместе с Никой. Однако каково мое удивление, когда апартаменты встречают тишиной. Ни одной, ни второй тут нет. Свое чадо я нахожу у Рысевых. Девчонки с воодушевлением, разграбив косметичку Ланы, малюют свои мордашки перед зеркалом в ванной. Деловит обсуждает ленда сезона, разодевшись во все ярко, пестро, совершенно не сочетающиеся. «Девочки, привет! Ника!» Округлились мои глаза при виде ярко-алой помады на губах ребенка, накрашены криво и косо, как у клоуна, от уха до уха. «Привет, папуль! Ты уже все? Закончил свою работу?» «Закончил». «Дядю Лома привез?» «Привез». «А где он?» «У себя, скоро увидитесь». «Он по мне соскучился?» «Естественно». «А подалок привез?» «А это ты уже у него сама спросишь». «Сплошу. Он обещал мне нового зайца». «У тебя уже целый заячий отряд. Немного их тебе». «Зайцев много не бывает». «И не поспоришь». «Чудо мое, что ты здесь делаешь? Почему не у нас в номере? И где Анфиса, не в курсе?» «Меня бабуля в гости привела к Вите с Лясей. Мы иглаем. А Анфису нет, не видела». Скисла мордашка. «Я по ней тоже соскучилась. Она к нам придет?» «Надеюсь. Так, Ник, а сама она, бабуля, где?» «Сказала, что пойдет в бал выпить кофе». «Кофе в 7 часов вечера?» Мы с Лехой переглянулись. С матерью моей он был немного знаком, и, думаю, мы оба в этот момент задались вопросом. На кого из барменов матушка глаз положила в этот раз? Уж не на Баде ли Ветровой? А вот где сама Ветрова, понятнее не стало. «Красиво я нарядилась, папуль!» — взмахнула ресницами, подведенными синей тушей, мое чадо. Пошатываясь, крутанулся вокруг своей оси, в длинном, длиннее, разумеется, салатовом платье из этой мелко блестящей фигни, которая, кажется, называется пайетки. В туфлях на шпильке, на добрый 10 размеров больше ее ножки. И с пышным начесом светлых кудрей на голове. Аж сердце, мать его, прихватило. Еще 10 лет, и ловить буду в окнах в убойном мини, выползающей на очередную тусовку. Просто сногсшибательно, Ник. 2 другие чудо-выдумщицы были не менее изобретательны. В юбках не по размеру и топах, которые на них сидели как футболки. Красовались друг перед другом, довольные, как нашкодившие котятки. Все это великолепие девчонки явно вытащили из гардероба Лехиной жены, которая, судя по всему, была совершенно не против такого кощунства над брендовыми шмотками. Кэмбо давно уже закатила истерику и волосы на голове рвала, и своей, и моей. Признаю, смотря на эту шальную троицу, было тяжело не заржать. Держался я из последних сил, и мне вообще не стыдно. Зачем еще дети, если над ними не умиляться и не потешаться? Вы все очень красивые, девчонки. Вас теперь из номера страшно выпускать. Причем в прямом смысле этого слова, вставил свои 5 копеек Рысев. Из горла вылетел хрип. Леха и подавно вовсю над детьми гоготал, за что мы оба локтями по ребрам получили от Ланы, хотя сама она тоже была на грани и прятала смех за кашлем в кулак. «Мужчина!» — махнула рукой жена Рысева. «Ничего не понимает в красоте!» «Вы куда-то собираетесь такие нарядные?» — Присел я на корточки, придерживая дочь в туфлях, чтобы, не дай боже, не навернулась. «У нас сейчас будет показ мод». «Мда?» «Мхм. А потом мы так пойдем в листолан. Можно, папочка?» «Можно, но лучше не нужно», — сказал я аккуратно, чтобы не обидеть шпану. «Посему? Потому что вы слишком...» «Слишком красивые», — сказала Лана. «Таких красивых в ресторан не пускают». «Да?» — удивилась Ника. «Ну, Лана». И снова переключил свое внимание на подружек. Ей явно было не до унылых взрослых. «Пока у вас тут показ, пойду найду Анфису», — сказал я, выходя с Лехой в гостиную. «Позвоню ей, а то уехал без телефона, а она, видать, ушла домой после смены. Не дождалась. Ничего, если Доминик у вас еще какое-то время посидит. Найду Фису, заберу ее». «Конечно, какие вопросы?» — похлопал меня по плечу товарищ. «Можешь не торопиться», — улыбнулась Лана. «Ника хоть пока с нашими бандитками, они умудряются сосуществовать дружно и мирно. А так, две сестры, пиши пропало». «Так, может, сразу в ресторане встретимся?» — предложил Лёша. «И тебе не гонять туда-сюда. И нам. Одной больше, одной меньше», — улыбнулся Лёха. «По своему вон младшенькому соскучились жутко. Он с матерью остался в Вашингтоне». «Точно. Я совсем забыл, что недавно у пары сын родился. Интересно, каково это воспитывать пацана? Уверен, совершенно иные чувства, чем с принцессой-дочкой. Да и вообще, я улыбнулся, невольно подумав, что Рысеву с женой повезло. Умница, красавица, девочка с характером. Вот любопытно, а моя девочка с характером где гуляет?» «В общем, обещаю всех троих умыть и привести в человеческий вид», — подхватила Лана. «Снять этот боевой раскрас и привести в целости и сохранности. Так что не беспокойся, Демьян». На том и сговорились с ребятами, что детский сад на ужин они приведут сами. Я вернулся в номер. Нашел мобильный. Собственно, там же, где его и оставил. В кабинете на рабочем столе. Увидел пару пропущенных от Фисы и тут же бросился перезванивать. Ответа нет. В груди зашевелилось волнение, клетку сдавило. Я набрал ее номер еще раз. И еще. Мерил шагами кабинет в полной тишине, проклиная гудки. Молчание девчонки мне не то, что не нравилось. Оно вызывало легкую волну неконтролируемой паники. Что могло случиться всего лишь за день? Да даже за жалкие часы, что мы не виделись. Не знаю, когда я успел стать таким мнительным и начал остро реагировать всего лишь на неотвеченный вызов. Но мягким местом чую, что-то тут не то. Черт. Тревога нарастала. Следующие полчаса из десяток попыток дозвониться были тоже бесполезными. В итоге я бросил это дело и пошел в сторону служебных помещений. Может, там еще на месте ее подруга Светлана, она и прояснит ситуацию. Или, в конце концов, соберусь и дойду до дома Ветровой. Выпытаю, почему она не берет трубку, а потом хорошенько ее накажу за такой финт. Почему-то мысли, что она элементарно может не слышать звонок или быть занята, даже в голову не допускал. Уж за 30 минут можно было накинуть хотя бы СМС. Спустившись в холл, проигнорировал поворот в сторону бара. С матерью разберусь потом. Повернул в сторону хозяйственных коридоров. А вот дойти не успел. Уже на подлете меня неожиданно окликнули. «Демьян Романович!» Заставляя остановиться, обернуться. Ко мне торопливым шагом с рюкзаком наперевес идет тот самый бармен Бади. Это друг Ветрова явно закончил свою смену, ему полагал ступать домой. Случайно встретил, поболтать решил. Или караулил. И что сейчас будет, интересно? Камила с разборками. Теперь этот мне по ушам будет ездить, требуя отступиться от Фисы. Может, ему заранее сказать, что все его потоки будут провальными. Я как бульдозер, и меня от нее теперь хрен сдвинешь. Вот только я и рта раскрыть не успеваю. Даже чтобы поздороваться, сходу слышу. У Анфисы проблемы. Внутри все к чертям оборвалось. Первая мысль была хорошенько встряхнуть его за отвороты корки. Но когда мозг догнал, что это не угроза, а что-то совершенно нового рода, я рыкнул. «Рассказывай!» Заталкивая его за ближайший поворот от лишних глаз и ушей подальше. «Я слышал сегодня разговор этой», — поморщился белобрысый. «Кажется, Наталья ее зовут, главная среди горничных. И с ней была женщина, явно не из персонала, высокая, красивая блондинка. Имя как-то на «К», заковыристое такое. Каролина, что ли? Или Камила?» «Вот, да!» — кровь вскипела. Кулаки непроизвольно сжались, один я со всей дури в стену припечатал. Не сильно помогло, не отрезвило. Потянулся снова к телефону, опять набирая Ветрова, и снова слышит длинные гудки без ответа. Сделал только хуже. Твою мать. Значит, все-таки чего-то умудрилась устроить эта беспринципная идиотка с заковыристым именем. И я тоже хорош, баран. Выпустил ее из своего поля зрения и не проконтролировал, чтобы она свою задницу из отеля без пакости унесла. Урок мне на всю жизнь вперед. «Я уже пару часов жду тебя. переходит парень на «ты». Пытаюсь поймать, а номер на ресепшн ни в какую не дают. Заладили, как попугая, не положено. К Смиту и Флоренции я пойти побоялся. Мало ли, что он там сказал, пару часов. Бросаю взгляд на время последнего вызова от Анфисы. Как раз в районе 3 часов назад. Вот же Камила. «Где она, Анфиса? Я не могу ей дозвониться». Я не в курсе, был в баре, но, насколько знаю, мистер Смит ее уволил. И это неудивительно, потому что буквально за час до этого я краем уха слышала разговор в кабинете этой Натальи, продолжил парень. Она явно собиралась... Бадди замялся. «Конкретно что-то слышал? Давай, нет времени тут в угадайку играть, парень!» Осторожно встряхнул я его за край куртки. Нервы были на пределе, так же, как и мое терпение трещало по швам, лопалось, как моль на пузыре. «Эта блондинка утверждала, якобы тебе необходимо избавиться от Ветровой, уволить ее, но так, чтобы без твоего участия». «Чего?» — поморщился я. «Мне необходимо? Что за чушь?» «Тебе, Демьян, давила на то, что якобы из-за знакомства с ее отцом сам ты уволить Анфису не можешь. А вот если бы случился инцидент, не зависящий от тебя и твоего решения, и девушку пришлось бы убрать». «В общем, Демьян, все сводилось к тому, что ты был бы...» «Благодарен этой Наталье, если бы она избавилась от Анфисы». «Вот только буквально утром я своими глазами видел в холле совершенно другое». Сорвался голос Бадди на рык. «Если ты таким образом просто решил с девушкой поиграть...» С нажимом воинственно произнес белобрысый паренек, многозначительно губу поджав, явно намекая на то, что готов за Ветрова заступаться передо мной. «Передо мной, мать твою, рыцарь, блин!» Слов нет. Осталась одна звериная ярость и неконтролируемая злость. Перед глазами пелена, а мозг, привыкший работать и в стрессовой ситуации, лихорадочно складывает картинку воедино. Стою, как дятел, и перевариваю, что только что услышал. «Убрать? Это же надо было такую бурду наплести, еще и от моего имени». А если она эту же самую версию ляпнула Эфисе? Теперь понятно, почему эта коза с характером трубку не берет. Обиделась? Меня не то что бомбит, а уже подбрасывает изнутри. Каким образом они собирались это провернуть? Голос ледяной, океаны можно замораживать, вопреки внутреннему состоянию. Этого я не услышал. Но потом до меня долетели слухи, якобы Анфиса что-то у кого-то украла. Сплетни по коллективу разносятся быстро. Я пытался найти Светлану, но бесполезно. Насколько я знаю, она вслед за подругой поругалась с Натальей. Ее тоже уволили. Разнесу всех. И Смита, и Наталью. Оба хороши. Перетрясу все управление и позбиваю короны взорвавшихся коллег. За их восхитительную самоуверенность и наглейшее самоуправство. Уволю и глазом не моргнув. Пойти на поводу у какой-то дамочки, мало того, поверив на слово, так еще и совершенно в ситуации не разобравшись, в обход меня и моего мнения. Это что за персонал? Я просто в ярости. Еще и подстроить кражу. Кражу, мать твою, повесить на человека на пустом месте. Убью. Клянусь, если только волосок ее упадет, обрушу отель прямо на их беспечные головы. От Кэм вообще мокрого места не оставлю. Даже несмотря на более чем благоприятный исход разговора с ее отцом, она получит по заслугам за свой длинный лживый язык. Решила поиграть у меня за спиной, и я покажу ей, какие в этой игре правила. Знаешь, где вся эта троица? Наталья и мистер Смит на месте. Прекрасно. Сейчас я им устрою. Я разворачиваюсь и срываюсь с места в сторону стойки администратора. Слышу прилетевший в спину. «Куда? Порядок наводить. Устроили в отеле балаган. Я могу чем-то помочь?» Я притормаживаю, оборачиваюсь, а хороший все-таки из Бади друг получается. Повезло Анфисе. Умеет она вокруг себя приятных и преданных людей собрать. Не то, что я, оказывается. «Можешь. Идем со мной». Камилу я нахожу в одном из номеров. Уютно расположилась, однако. Дверь она мне открыла. В как никогда комичном виде. В самом что ни на есть подходящем ситуации. В шелковом халате и с зеленой жижей на лице. Видать, гордо именуемой маской. Жаль, нет масок, которые вытягивали бы всю гниль из души. Я бы ей таких камаз на Новый год прислал. Стерва. «Демьян!» В лживых глазах бывший проскочил удивление и испуг. А от того, как живописно вытянулось ее лицо, та самая маска пошла трещинами. «Что происходит, Дёма?» — взвизгнула Кэм, когда я, дернув ее за локоть, потащил за собой по коридору. Начала бракаться, упираясь всеми правдами и неправдами, цепляясь пальцами за косяки. «Руки, Кэм!» «Демьян!» «Лучше заткнись», — прошипел я. «Пока я тебя прямо в таком виде не выставил за двери отеля, в одном халате и тапках». «Куда ты меня тащишь? Черт возьми!» — дергала рукой дамочка, проскальзывая тапками по полу. «Сейчас все узнаешь», — запихал я совершенно не по-джентльменски Кэм в лифт, щелкая на кнопку первого этажа. Развернулся к вжавшейся в угол бывшей пассии, сам себе удивляясь, как я столько времени не замечал, с кем делю постель. Насколько надо быть слепым, глухим и отстраненным от личной жизни, чтобы не заметить, что ты в прямом смысле пригрел на груди не просто змею, змеищу, еще и дочери навязал это восхитительное общество. Мудозвон. «Я не понимаю, что происходит». «Просто ответь, ты меня совсем за дорога держишь». «Что? Что я сделала?» «Не прикидывайся, Камила. На что ты вообще надеялась проворачивать такую ерунду у меня за спиной?» Рыкнул я, долбанув кулаком в металлическую стенку. Кэм съежилась, а я впервые в жизни подумал, какое счастье, что мое воспитание не позволяет мне женщин бить. С мужиком разговор был бы гораздо короче. «Я ничего не сделала!» – завизжала Камила, срываясь на слезы и закатив мне настоящую буйную истерику, со шмыгающим носом, соплями до нижней губы и красными глазами. «Не делала она. Я уж думал, ниже тебе в моих глазах падать некуда. А оказалось, ты умудрилась пробить очередное дно». Кэм зарыдала пуще прежнего, взахлеб. Не знаю, на что был расчет, но в груди ничего не ёкнуло, не торкнуло, не сжалось. Это завело и раздраконило еще больше. И расстояние от лифта до кабинета Смита мы пролетели буквально бегом. У дверей встретили мнущуюся в непонятках ту самую звезду Наталью. «Да Демьян Романович, Камила Денисовна, что?» «В кабинет!» — рявкнул я. «Быстро, обе!» Супервайзера как ветром сдуло. Камилу пришлось заталкивать насильно. И как прекрасно, что все участники этого сумасбродства уже оказались на месте. Офигевший от такого скопления народу Смит, Наталья, ревущий белугой Камила и мужик. Тип седовласый, неприятный в годах. Видать, и есть тот самый, пострадавший, со своей куриной памятью и потерянными запонками, которого я и поручил Бади привести в кабинет начальства. А теперь все стояли напряженно замерев, бегая глазами с меня на рыдающую Камилу. Рта раскрыть первым не решался никто. Либо страх парализовал, либо просто не знали, каким образом теперь увиливать. «Так и будем молчать!» — рыкнул я. «Терпеть не могу такие моменты, когда приходится строить, казалось бы, взрослых, самодостаточных людей. Но в данной ситуации во мне было столько бешеного огня. Я был так зол, что даже испытывал какое-то извращенное удовольствие, понимая, что с моей Анфисой вся эта четверка обошлась не лучше. Только если у этих была возможность включить мозги и не встревать в подобные разборки, то Ветрову просто втянули, обвинив, еще и позорно уволив, выставив с охраной из отеля». «Да, это я уже тоже узнал у администратора с ресепшн. Как я не расколошматил все лобби, не представляю. Таким взбешенным я не был, кажется, с годов буйного юношества. Аж кулаки чесались». «Демьян Романович!» — выступил вперед Смит. «Я могу спросить, что случилось? По какому поводу вы нас всех собрали?» «Объясняться будем, мистер Смит. Душу изливать!» — дернул я Кэм за руку, выставляя вперед. «Давай, дорогая, тут все жаждут услышать твое покаяние!» Вой был такой театральный, что я с трудом удержался от того, чтобы уши заткнуть. Только физиономия перекосила, как от зубной боли. Актриса в Камиле умирает оскароносная. Судя по выражениям лиц Натальи Смита, которые синхронно побледнели и переглянулись, они уже понимали, что пахнет жареным. И обвели их вокруг пальца, как наивных дураков. А вот Седовласый явно не вкуривал. «Что здесь происходит? Вы по поводу кражи моих запонок?» — почесал бороду мужик. «Все получилось как надо?» «Секунда». Мои брови взлетели, Камила снова взвыла, падая на пол. Картина так, чуть ли не как благородная леди 18 века, руку заломив и глаза закатив. «Получилось как надо?» — переспросил я, подходя к этому страдальцу. «Позвольте уточнить, а как было надо?» «По-моему, я отыграл неплохо, разве нет?» — ухмыльнулся мужик. «Горничную же выставили из отеля! Разве не это был наш план?» «План? Мгновение». Челюсти мои сжались до хруста, я даже сообразить не успел, как рука взлетела, а кулак со всей моей широкой души, со всей моей великой благодарностью врезался в челюсть этого седобородого актера. Послышался хруст. Тот, пошатнувшись, вцепился клешнями в свою челюсть. «Демьян! Демьян Романович!» — завизжал нестройный гул голосов. Но мне было плевать, меня накрыло.